Удерживай в ряду. Удерживай в ряду, а двигай выгодой. Обещание выгоды за то, что человек не переменит свое мнение и не изменит позицию, встречают с подозрением. Вы попросили что-то, человек вам отказал. Если вы попросите его подтвердить отказ, он, пожалуй, подтвердит. Но если вы попросите подтвердить отказ кому-то другому, кто его об этом спросит, да еще посулите за это выгоду, тут он задумается. Это ему не понравится. Подозревая интригу, захочет оставить за собой свободу действий, в том числе возможность не подтверждать свой отказ вам. Неподтверждение отказа – это еще не согласие, но начало пути к нему. Лучший способ удержать человека на его позиции – это указать ему на вред, опасность первого же шага. Осторожно, окрашено. Не шевелитесь, а то разобьете. Куда вы? Там сейчас такое творится. А двигать человека лучше выгодой, а то и просто собственной уверенностью. Вы взяли его за руку. Пойдемте со мной, пожалуйста. В большинстве случаев даже незнакомый человек, ничего не понимая, все же сделает несколько шагов за вами. Если же вы, напротив, будете толкать его, «Уйдите, пожалуйста, здесь нельзя стоять», то первым его побуждением будет сопротивляться вам. Именно поэтому люди восприимчивы к подаркам и взяткам, но ненавидят шантаж и стараются до последней возможности ему не поддаваться. Различного рода военные ловушки построены на этих соображениях. Противник показывает вам выгоду, значит, хочет, чтобы вы двигались в ее направлении. Угрожает, хочет, чтобы вы оставались на месте. Но лучшая из выгод – возможность увидеть путь. Человек может бросить все и двигаться к этой выгоде выгод, предпочтя роль скромного ученика.